Глава 12. «Я конторский», – просто ответил Максим. «Это что значит?» – не понял Кирилл. «Организация есть такая секретная на той земле, откуда мы с тобой попали. Контора. Улей изучаем», – объяснил Максим. «К ФСБ относится», – уточнил Кирилл. «Только формально», – ответил Максим. «Вообще-то мы сами по себе. ФСБ только помогает, если что нужно. И мы ученые, работаем отдельно, а военные Министерству обороны подчиняются. Специальные подразделения». «Ах ты, сука, я же знал, что ты внешник!» – закричал великан, соскакивая с табуретки. «Будет дергаться, стреляй», – сказал Максим Даше. «Иначе они тебя убьют или изнасилуют, или и то, и другое по очереди». «Да я уж поняла». Даша держала рейдера на мушке, но слова про внешника ее смутили. «Ты правда, что ли, внешник?» – поразился Кирилл. «Мы ж тебя сейчас грохнем». «Я не внешник, я конторский», – спокойно ответил Максим, глядя Кириллу прямо в глаза. Переиграть Кирилла в гляделке Максиму не удалось, и он перевел взгляд на скрипача. «И какая разница?» – зловеще спросил скрипач, сильно жалея, что автомат сейчас не был у него в руках. «Мы иммунных не убиваем», – медленно проговорил Максим. «Мы сами с внешниками сражаемся, они нам все базы, суки, потопили. Теперь через портал даже носа высунуть не можем. Меня через обычную перезагрузку послали контакты с местным населением налаживать. Ну, то есть с вами». «Какую перезагрузку?» – не понял Кирилл. «Такую, что вчера произошла. Туман кислый, головные боли, тошнота. Люди превращаются в зараженных». Максим пожал плечами. «Отправила нас порталом через миллиарды подпространств в точку отсчета». «Я не понял, ты добровольно сюда, что ли, пришел?» Снова удивился Кирилл. «Ну, как сказать?» – сказал Максим. «Формально вроде бы да, только в гробу я видал такую командировку». «И зачем согласился?» – не понял Кирилл. «Выбора не было. Жену с дочкой жалко стало», – попытался объяснить Максим. «Им бы не просто пришлось, если б меня расстреляли». «А так им премию за тебя, что ли, дадут?» Кирилл путался все больше и больше. «А так они сейчас дома с Максимом чай пьют. И ты тоже по улицам родного города ходишь». Максим говорил заторможенно. «Мы не люди. Мы дубли. Нас просто скопировали и здесь проявили. Ну, как фотография раньше была, да цифровая. Или на принтере напечатали, если так понятней. Хотя, возможно, и перенос, а не копирование». «Ты двинулся, наверное». Кирилл посмотрел на Максима с сочувствием. «Здесь, по-моему, такое запросто случиться может». «Да нет, тут он правду говорит», — вклинился в разговор скрипач. «Много чего про улей болтают, но то, что мы скопированы, это каждый знает. Поживешь здесь, сам убедишься». «Да насрать мне на это копирование!» — опять запсиховал великан, и плохо, что понимающая в разговоре Даша перевела пистолет на него. Кирилл совсем недавно в лесу дал ей четкие инструкции стрелять в бандитов, если они попытаются на них напасть. В вопросах выживания Даша тоже имела некоторый опыт, и интуиция подсказывала ей, что держаться следует за Максимом и Кириллом, а не за этими придурками. «Что он нам тут втирает про мирных внешников? Такого не может быть!» «Да ладно», — улыбнулся Максим. «Не может быть, значит. А ты вокруг оглянись, посмотри внимательно. Ничего не удивляет?» «Завидую. А вот я никак в толк взять не могу. Почему это чертановских гопников не телефоны интересуют, а мозги? И где они так накачались, что ноги в штаны не влазят, а?» «Юмори, юмори», – ответил скрипач. «Только тебе все равно не отвертеться, внешник. Не мы тебя, так другие грохнут». «Я знаю», – спокойно ответил Максим. «Нас в конторе открыто называют смертниками». «И много вас таких?» – спросил скрипач. «В нашем центре 5 человек, а по стране, я думаю, несколько сотен наберется», – ответил Максим. «И вас так и шлют?» Даже в голосе великана появилась нотка удивления. «Да». Улыбка Максима совсем не светилась радостью. «На связь с конторой только еще никто до сих пор не вышел». «И не выйдет!» Злорадно хохотнул великан. «Мы вас, внешников, мочили и будем мочить!» «Да ты-то бы помолчал!» Вдруг изменил тон скрипач. «С внешниками он воюет, засранец! Хабар тырим и удираем! Это стронги! Вот те действительно внешников мочат! А наше дело с паранов срубить и свалить в стаб, чтобы все пробухать поскорее!» «Ты чё, за него, что ли, за внешника?» Великан не знал, на кого набрасываться, но все-таки очковал при виде нацеленного на него черного пистолета. И держалась Даша с ним вполне уверенно. Попробовавший было поподглядывать барин, снова получил пистолетом по голове и теперь лежал уже уверенно, повернувшись носом к стене, пытаясь как следует разглядеть структуру древесины на ней. «Я не за внешников», – устало ответил скрипач. «Туповатый приятель раздражал иногда в сложных ситуациях. Нужно разобраться». «Чего тут разбираться?» – негодовал великан. «Грохнуть его и всего делов». «Ну давай, попробуй», – еще более устало сказал скрипач, и снова повернулся к Максиму. «То есть вы никогда никаких иммунных не убивали, так что ли?» «Да нет, почему? Военные постоянно на задания раньше ездили, но год назад все изменилось, и всех, кто в улей людей резал, помножили на ноль». Максиму было неприятно обо всем этом вспоминать. «А ты почему живой остался, если всех постреляли?» Скрипач чувствовал, что Максим говорит правду. Он, конечно, не мог доверять внешнику, просто хотел выяснить все до конца. «Нас физиков не тронули», – ответил Максим. «Мы порталами занимались и никакой доли не имели. Мне вообще только через несколько месяцев, как устроился, по секрету рассказали, чем контора на самом деле занимается». «И ты не уволился, когда узнал?» Кирилл брезгливо посмотрел на Максима. «У нас увольняется только вперед ногами». Максиму надоел этот разговор, он уже ждал, что ему сейчас кто-нибудь снимет башку или прострелит сердце, или еще что-нибудь. «А с чего это вдруг вы окраску переменили?» Лежащий на животе барин тоже начал испытывать чувство любопытства, однако поворачиваться он не спешил. «Инцидент произошел», – ответил Максим. «Какой-то молодой лаборант из биологов решил материал пронести». «Что пронести?» – не понял Кирилл. «Это они так органы наши называют», – подсказал скрипач. «Да, ты правильно понимаешь», – ответил Максим и ожидал уже наконец-то кончины неудачного дубля. Но все ждали продолжения истории, поэтому Максим вздохнул и продолжил. «Решил пронести материал. Многие самостоятельно проносили. Военные там или биологи, все, кто у кормушки сидел. Большая часть материала, как оказалось, неофициально шла. Сумасшедшие деньги зарабатывали. Но жадность сводит с ума. И вот какой-то придурок не обработал как следует материал и понес через периметры контроля. Ну, там все свои, разумеется, пропустили. Только на третьем, последнем пункте его спецназовец досмотреть решил. То ли он не в доле был, то ли принципиальным оказался. Только он зараженный материал спалил и тревогу поднял. Биологи решили этого спецназовца грохнуть, чтобы все замять. Но его свои братки прикрыли. Не все куплены были. Или братство дороже оказалось. Но свалил солдатик с карантинной зоны и настучал в обход непосредственно начальства в министерство. До министра обороны дошло. Он верховному правителю позвонил. «Верховному правителю чего?» – не понял скрипач. «Как чего? России?» Кирилл уже устал удивляться. «Вот у вас как!» – протянул скрипач. «Ну, давай дальше». «А что дальше?» – продолжил Максим. «Владимир Вольфович по столу стукнул и десант отправил на все объекты конторы. Тут все и выяснилось, в каких объемах материал идет и какими путями». «А до этого они не знали?» – съязвил скрипач. «До этого официально разрешались только небольшие изъятия материала для экстренных нужд», – объяснил Максим. «И после этого вдруг запретили. Что-то ты гонишь, внешник!» Скрипач не мог верить внешнику, но логику событий он уже начал понимать. Руководство страны вдруг осознало, что все стояли в шаге от глобальной катастрофы, продолжил Максим. Если бы тот охреневший лаборант или кто другой пронесли бы один такой образец через карантин, то ничего живого бы на нашей земле уже не осталось. И появились бы еще черные кластеры в улье. Так бы и не осталось. А растения, животные, еще иммунные. Скрипачу было интересно, что скажет внешник. «Это здесь грипп не всесилен», – ответил Максим. «На земле уже он должен, как полагают биологи, быстро мутировать. И рано или поздно взломает любую физическую и ментальную кодировку. Полное уничтожение всего живого. Изменение структуры вещества. На субатомном уровне». «Какой грипп?» Не понял Кирилл. «А тот, который в нас сидит и которого нужно с паранами тормозить, иначе он и нашу ментальную матрицу вскроет». «Какую еще матрицу, блин?» Скривился скрипач. «Вот за что не люблю ученых, так это за то, что они за умные слова прячутся, а по сути одна болтовня». «Вот ты точно уверен, что знаешь, как тут все устроено? И про черные кластеры, и про грипп?» «Да нет, конечно, это пока только гипотезы. Их столько, что они у меня в компьютере на жестком диске не помещаются. Теорию еще на практике проверять нужно», – ответил Максим. «Ну и чего ты тогда умничаешь?» – ехидно поинтересовался скрипач. «Все, хватит, надоело», – вспыхнул Максим. «Давайте уже, валите внешника, делите хабары, дуйте в какой-нибудь стаб девок трахать». «Вот, первые нормальные слова сказал», – довольно проговорил очнувшийся великан. «Валим внешника нах!» «Давай только здесь не стреляй», – согласился скрипач. «Да я его голыми руками!» Великан начал уже совсем радостно потирать руки. «Ты не против?» – осведомился он у Кирилла, но тот молчал. «Только предупреждаю, потом мы разбегаемся», – вдруг сказал скрипач. «Как это?» – не понял великан. «Куда разбегаемся?» «Ты новичка завалишь, а мне такой фартовый приятель уже не нужен», – объяснил скрипач. «Я потом лучше в треугольник один». «Без оружия и голый пойду, чем с тобой». «Да ты чё, скрипач, внешника жалеешь?» Великан ничего не мог понять и начал еще сильнее психовать. «Он внешник, но пришел как новичок. Мне не улыбается новичка валить. К тому же эти конторские уже не внешники, если он не врет». Скрипачу надоели эти тупые разговоры с приятелем, и он заковылял к стеллажу за тушенкой и водой. Вскрыв две банки, одну пододвинул Кириллу. «Ешь, новичок, тебя еще покрестить надо. Какое погоняло-то тебе дать? Мастер, что ли? А может, килдинг-киллер? Или просто килдык? Тебе какое больше нравится? А тебе, барин?» «Я бы его беретником назвал. Он со своей винтовкой вообще не расстается», ответил толстяк со своей лежанки. «Точно. Только тогда уж лучше берет. Ну, как тебе кликуха?» Поинтересовался скрипач у угрюмо молчавшего Кирилла. «Нормально сойдет», ответил, наконец, берет. «Вы о чем вообще базарите?» Вдруг заорал великан. «Они же внешники! Ты к ним переметнуться хочешь, муром заделаться!» «Заткнись уже, дай спокойно пожрать», ответил скрипач, и его невозмутимость снесла голову великану окончательно. «Ты кто такой?» – заорал коротышка. «И чего здесь командуешь? Ты ж вообще никто! Мы тебе с барином пинка под зад дадим! Пойдешь себе другую группу искать, баклан!» «Я с тобой точно никуда не пойду, великан», – отозвался с лежанки барин. «От тебя одни подставы, а скрипач нас все время только и спасает». «Это потому, что я знаю», – согласился скрипач, – «что жадность – это самое последнее в нашем деле. Вот нахрена вчера в свежий кластер полезли? Говорил, что надо переждать денек-другой, пока все успокоится». «Так это король банковал, он ведь старший был». Великан нервно ходил от стеллажа с оружием к столу и обратно. «Ну и где он сейчас?» – скривил рот скрипач. «На чердаке вместе с бубном». «Ты тоже все гундел, пойдемте, пойдемте». Барину на животе лежать было неудобно, но он терпел. «Да не люблю я на одном месте сидеть», – продолжал бегать туда-сюда великан. «И сейчас не стану. Долю только свою возьму и уйду. Ну-ка, что здесь интересненького? О-о, игла. Пусковая труба и 4 ракеты. 2 ракетки возьму и патронов крупного калибра. Остальное все вам». Примечание. Игла. Ракета 9Н-342 для переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК 9К-338 «Игла-С». Конец примечания. 5. Вдруг сказал берет. «Чего 5? Не понял скрипач. 5 штук там было», пояснил берет. «Да ты чё гонишь?» взвился великан. «И я вчера вечером почти весь боеприпас прощупал. Внизу в ящике 5 ракет лежало». «Барин, слышь?» Зловеще протянул скрипач. «Кажется, у нас крыса завелась». «Да вы охренели! Внешникам верите!» Чуть не завизжал великан. «Этих уродов валить надо!» «Я ночью слышала, как ты железками гремел», — уверенно сообщила Даша. «Так это я в продуктовых коробках искал, чё пожрать!» Продолжил оправдываться великан. «Может, это вообще скрипач был? Ты откуда знаешь?» «Это был ты», – ответила Даша коротышке, держа его на мушке. «Я долго уснуть не могла и пистолет под подушкой держала. Слышала, как ты наружу лазил». «Девочка, дай пистолет», – вдруг вежливо попросил лежащий уже на спине барин. «Мне крысу убить надо. Я тебе сразу же верну, зуб даю». «Вы совсем тронулись?» Великан уже ударялся в панику. «Ну да, мой косяк, признаю. Сам не понял, как эту ракетку подтянул. Затмение нашло». «У тебя, скрипач, далеко там автомат валяется?» Продолжил ворочаться на лежанке барин. «Да меня девушка на прицеле держит. и сквозь зубы ругается. Объяснил ситуацию скрипач. Хорошо так ругается. Я лучше так посижу. А слушай, Берет, подними ты автомат. Завали вон ту крысу, воняет. Ну уж нет, ответил долго слушавший перепалку Берет. Это ваши дела, сами разбирайтесь. А автомат, кстати, можно и поднять. Сам предложил. Берет спокойно поднял с пола автомат и положил на колени, что великан воспринял не вполне адекватно. «Ну давай, стреляй, сука!» – закричал он, становясь спиной к полкам с боеприпасами. «Вместе взлетим!» «Скрипач, братан, мы же полгода вместе работали, через всякое прошли, и вы меня после всего за один косяк кончить решили!» «Ты наши законы знаешь», – устало сказал скрипач и, подумав, добавил. «Ладно, вали отсюда!» «Скрипач, ты чего?» – не понял барин. «А долю мою отдадите?» – вклинился великан. «Жизнь мы тебе подарили, хватит с тебя?» – ответил скрипач. «Да какую жизнь?» – заныл великан. «Я тут без оружия километра не пройду!» Скрипач подумал и сказал, уже обращаясь к Берету. «Дай ему один магазин к М-16 и проводи на запад. Где-то через пару километров лесок закончится, дашь ему М-ку. Смотри, чтобы он сразу не заряжал». Примечание. М-ка. Винтовка М-16. Конец примечания. «А ты, падла», – повернулся скрипач к замершему коротышке, «по полю беги и не оглядывайся. Друзей бывших благодари, крысёныш!» «Ну, хоть гранат дайте!» Попытался выпросить ещё что-то великан. «Чтобы ты нам в дырочку кинул», усмехнулся скрипач. «Вали нах!» «Зря ты его отпускаешь!» Повернулся опять на живот барин. «Крыси веры нет! Слышь, Берец, пусть он ещё ракетку покажет, где заныкал!» Великан не стал больше ничего выпрашивать и ждать, и быстро полез по лестнице наверх, даже не оглянувшись на своих бывших товарищей. Берет взял новую пустую М-ку с полки и сунул в разгрузку несколько магазинов. Собираясь выходить из землянки, он вдруг остановился и повернулся к Максиму. «Ты зачем нас от больницы тогда увел? Задание такое было». «Задание было валить побыстрее из кластера и не оглядываться, а потом искать тех, кто готов с конторскими сотрудничать», – ответил Максим. «Ну и почему задержался?» – снова спросил Берет. «Совесть заела. Решил, что лучше сдохну, а жить как муры и внешники не буду», – сказал Максим. Берет подумал немного и достал из рюкзака Максима красивый кинжал с длинным лезвием и толстой ручкой. «На, держи, подарок на память от килдингов», – сказал Берет и полез по лестнице наверх. «Ты там поосторожней, Берет!» – крикнул вдогонку крестнику скрипач.